Глава 50. «Как ты меня нашел?» — спросила оторопевшая Элида. От зловония Илка ее чуть не стошнило. Варнам встал. Движения его, как и речь, были неторопливыми. «Задаешь вопросы, чтобы выиграть время?» — спросил он, расправляя зеленый камзол. «Умный ход, но вполне ожидаемый». Варнан кивнул Илку. Тот издал отвратительный клацающий звук. Дверь открылась, на пороге стояли еще двое Илков. Крылатых, с жуткими лицами. Боги милосердные. «Думай», — требовал голосок. «Думай, не сдавайся». «Что же касается твоего спутника?» Как мы слышали, он загрузил барку припасами и отвязывал веревку, собираясь покинуть эти места. Тебе стоило бы побольше ему платить. «Он мой муж», — прошипела Элида. «И ни у кого из вас нет права разлучать меня с мужем». Замужество Элиды означало конец опеки Варнана над нею. Дядя негромко рассмеялся. «Значит, Ларкан Сальватир, правая рука Маэвы, твой муж? Ты меня удивляешь, Элида». Он лениво махнул Илком. «Мы немедленно отбываем отсюда». «Сражаться с ними, сопротивляться им, пока они ее не захватили и не уволокли в Марат. Но куда бежать? Любезная хозяйка продала ее. Или же кто-то высмотрел их на реке и предал». Илк дернул ее за руку. Элида уперлась в половицы, понимая, что ей это ничем не поможет. «А твоя кровь чисто пахнет», — шепнул ей на ухо Илк. Элида отпрянула, но Илк схватил ее за руку. Его сероватый язык лизнул ее шею. Элида извивалась всем телом, однако Илк уже тащил ее в коридор, где ждали двое его сородичей. С другой стороны коридор оканчивался задней дверью, предусмотрительно открытой, в вечернюю темноту. «Ты теперь понимаешь, Элида, отчего я оберегал тебя в Марате?» — вкрадчиво спросил Варнан, идя следом. Элида упиралась на каждом шагу. Пытаясь прислониться к стене, искала любой способ, чтобы помешать Илкам умыкнуть ее отсюда. «Нет, нет, нет!» Ларкан ее бросил. Узнал все, что ему требовалось, и уплыл. Она ему только мешала, притягивая к себе врагов. «Ума не приложу, что ты будешь делать в Марате», — рассуждал вслух Варнан. «Особенно теперь, когда Манона Черноклювая мертва». Внутри Элиды что-то надломилось. Манона. «За неповиновение бабушка собственными руками вспорола ей живот, а потом швырнула в ущелье. Разумеется, я защищу тебя от твоих, так сказать, родственничков. Но Эравану будет интересно узнать про твои затеи и про то, что ты взяла у Кальтены». Камень во внутреннем кармане ее доспехов. Он пробудился и сейчас тихо гудел, нашептывая ей что-то. Постоялый двор словно вымер. Никто не открыл дверь со стороны зала и даже из любопытства не выглянул в коридор на крики Элиды. Во дворе маячил силуэт четвертого Илка. Четверо тварей, а Ларкан исчез. Камень в нагрудном кармане так и рвался наружу, но голосок одновременно старый и юный, мудрый и нежный, шептал: «Не притрагивайся к нему, не пускай его в ход, не показывай, что он у тебя есть». Будучи внутри Кальтены, камень свел несчастную женщину с ума, превратил ее в оболочку. Потом эту оболочку заполнили. Задняя дверь, которой волокли Элиду, становилась все ближе. «Думай, думай, думай!» Думать Элиде мешало зловоние Илка. Она представляла, какие ужасы ждут ее по пути в Марат. Нет, ни о каком Марате не может быть и речи. Она не позволит Илкам ее забрать, не даст другим приспешникам Эравана ее сломать и превратить в послушное орудие. Один удар. Нужен меткий удар. Нет. Возразил тихий голосок. Ни в коем случае. Варнан вышел первым. Элид заметила у него на поясе ножны с охотнее, чем ножом. Вот и оружие. Она часто наблюдала, как охотится Ларкан, и кое-чему научилась. Варнан сделал пару шагов и остановился возле прямоугольного железного ящика. Ящик имел крохотное оконце и рукояти по бокам. Илки окружили ящик, и Элида сразу поняла. Это для нее. Ее запихнут внутрь, запрут дверцу. Илки подхватят ящик и полетят в Марат. Ящик стоял с открытой дверцей. Он был чуть больше гроба, если тот поставить вертикально. Чтобы затолкать Элиду внутрь, Илку придется ненадолго убрать руки с ее плеч. Это мгновение, которое ей ни в коем случае нельзя упускать. Варнан прохаживался возле ящика. Элида не отваживалась взглянуть на его нож. Сама того не желая, она всхлипнула. Сейчас она умрет здесь, на этом грязном дворе, окруженная гнусными, зловонными тварями. Никогда больше не увидит солнце, не засмеется, не услышит музыки. Илки шуршали крыльями, торопясь поскорее убраться отсюда. С каждым шагом Элиды зловещий ящик становился все ближе. «Нет, нет, нет!» — умолял ее голосок. «Она не позволит забрать себя в Марат, не позволит прикоснуться к себе и не превратиться в их орудие». Илк силой толкнул ее вперед, рассчитывая, что она окажется внутри ящика. Элида сумела повернуться. Ее отнесло к краю ящика и ударило лицом о железный угол. Хрустнул сломанный нос, но Элида сумела оказаться возле дяди. Увечная нога взвыла от боли, когда Элида потянулась за ножом, перенеся на нее всю тяжесть своего тела. Варнан не успел понять ее замысла. Элида стремительно выхватила нож из ножен. Нож был тяжеловат для ее руки, и тогда она вцепилась в рукоятку обеими руками. Изогнувшись, она закрыла глаза и взмахнула ножом. Ларкан приготовился нанести смертельный удар. Он прятался в тумане, и Илки не учуяли его. Ими командовал человек. Наверняка это и был дядя Элиды. Саму Элиду Илк волок к тюремному ящику. Поэтому Илку Ларкан и готовил свой первый удар. Элида всхлипывала. Ларкан ощущал ее ужас и отчаяние. Каждый звук лишь усиливал гнев Ларкана. От ярости у него даже помутилось в глазах. Илк толкнул Элиду прямо в ящик. Ларкану вспомнилось, как она говорила, что ни за что не вернется в Марат. Тогда он считал ее слова обычным бахвальством. А сейчас он услышал хруст ее сломанного носа. Потом удивленный дядин крик, когда она нагнулась и выхватила нож. Она не собиралась убивать Варнана. Впервые за 5 веков Ларкану стало по-настоящему страшно, когда он увидел, как она направила лезвие прямо себе в сердце. И тогда Ларкан метнул свой боевой топор. Лезвие едва успело соприкоснуться с кожными доспехами Элиды, когда деревянная рукоятка топора ударила по ее руке. Элида взвыла от боли, нож отлетел в сторону. Илки метнулись туда, где на крыше прятался Ларкан. Но тот уже перепрыгнул на соседнюю. Там у него было приготовлено оружие, поскольку он знал, откуда должны выйти Илки. Брошенный нож пронзил крыло ближайшему Илку. Ларкан метнул второй, сделав это раньше, чем Илки распознали его местонахождение. Он был уже на крыше 3-го здания, выходившего в этот двор. Там у него лежал приготовленный меч. Ларкан метнул меч, попав в лицо еще одной твари. 2 он вывел из этой зловещей игры, но оставались еще 2. Варнан орал на них, требуя поскорее запихнуть девчонку в ящик. Узкий проход соединял двор с соседней улицей. Элида бежала к проходу. Илкам было туда не протиснуться. Мешали не только узкие стены, но и горы мусора. «Умница», — мысленно похвалил Элиду Ларкан. Он перепрыгнул на четвертую крышу, там у него лежали еще два ножа. Ларкан метнул оба, но Илки увернулись, раскусили его манеру боя. Однако Илки недооценили Элиду. Она бросилась в проход не только и не сколько ради собственного спасения. Она видела, что туда упал топор Ларкан. Изумленный Ларкан смотрел, как Элида схватила топор, подобралась к ближайшему Илку и силой ударила ему по крыльям. И это при ушибленной руке и сломанном носе. Илк с криком рухнул на колени, еще пытаясь дотянуться до Элиды. Она снова взмахнула топором, и крик оборвался. Через мгновение отрубленная голова Илка запрыгала по камням двора. Ларкан спрыгнул вниз, чтобы расправиться с последним. Тот злобно щурился на Элиду. Но Илк бросился не к ней, а к Варнану, трусливо затаившемуся возле двери. Лицо главного прихвостня Эревана было совсем бледным. Схлипывая и шмыгая сломанным носом, Элида тоже повернулась к дяде. Подняла топор, но Илк успел подхватить Варнана и вместе с ним взмыл в небо. Элида все равно метнула топор, который только чудом не задел крыло Илка и с грохотом упал, отколов кусок булыжника. Еще немного, и лезвие ударило бы по голове, другому Илку живому, но с поврежденными крыльями. Он сейчас полз к выходу со двора. Элида подняла топор и двинулась к нему. Угрожающее шипение не пугало ее. Когтистые руки Илка не могли до нее дотянуться. Он снова заверещал, когда она обеими ногами наступила на поврежденное крыло, отрезав ему путь к свободе. Илк перестал дергаться, и тогда Элида заговорила. Ларкан и не подозревал, что она способна говорить таким холодным, безжалостным голосом. «Пусть Эраван знает. Когда он в следующий раз пошлет за мною свору своих тварей, я в долгу не останусь. И пусть запомнит. Когда мы с ним встретимся, я вырежу имя Маноны прямо на его поганом сердце». Слезы градом катились по ее окровавленному лицу. Сражение с Илками преобразило Элиду. Ее красота не исчезла, но стала другой. Суровой и устрашающей. «Правда, тебе самому Эравана уже не видать», — продолжала Элида, вновь поднимая топор. Илк что-то проверещал, но она лишь мрачно усмехнулась. «Твоему дружку повезло больше. Сумел улизнуть. А ты отправишься в другие края». Топор опустился на шею Илка. Хрустнули кости. Камни залило черной кровью. Элида молча смотрела на труп. Подошедший Ларкан осторожно забрал у нее топор. И как только ей хватило сил. Наверное, тот же вопрос задавала себе и она. Элиду шатало. Недавнего прилива сил как не бывало. Осталась только боль в ушибленной руке и сломанном носу. Осторожно трогая распухшее запястье, Элида молча смотрела, как Ларкан обезглавливает уже мертвых Илков и подбирает свои ножи. Постепенно к ней возвращались звуки окружающего мира. Из таверны доносились возбужденные голоса. Там обсуждали, не опасно ли выйти и посмотреть, что осталось с девчонкой, которую они так легко продали крылатым чудовищам. «Хозяйка тоже должна получить по заслугам», — сказал Ларкан. «Довольно смертей. На сегодня», — возразила Элида. Слезы продолжали течь по ее лицу, перепачканному своей и чужой кровью. Ларкан молча собрал свой арсенал и подхватил Элиду на руки. Она не возражала. Весь городишко был густо окутан туманом. Ларкан торопился к причалу. Фейское чутье подсказывало ему, что кое-кто уже собрался залезть на барку и поживиться купленными припасами. Он предостерегающе зарычал и вскоре услышал топот убегающих ног. «Варнан сказал, ты уплыл один», — сказала Элида, когда они поднялись на палубу барки. «А ты ему и поверила», — укоризненно выдохнул Ларкан, отвязывая веревку. Элида стерла кровь с лица, затем потрогала распухшее запястье. Прикосновение к носу заставило ее болезненно сморщиться. Магии и знаний Ларкана хватало, чтобы вылечить ей и то, и другое. Хотя нос может остаться чуть свернутым на бок. Но вряд ли Элида будет особо сокрушаться по этому поводу. Возможно, покалеченный нос станет ей напоминанием о сражении, из которого она вышла победительницей. Ларкан усадил Элиду на ящик с яблоками. Взяв шест, он резко оттолкнулся от берега, торопясь скорее покинуть этот паршивый городишко. Туман, мешавший ему на суше, стал союзником. Не будет лишних свидетелей их отплытия. Ларкан прикинул, сколько они еще могут оставаться на реке. Пару дней, не больше. А дальше нужно бросать барку и подаваться на берег. Иначе их опять выследят. Хорошо, что они почти у самых границ Эйлоэ. Город остался позади. Туман постепенно рассеивался. «Я был вынужден бросить в тебя топором», — нарушил молчание Ларкан. «Ты бы не успела задержать руку». Элида не отвечала. «Может, уснула после всех потрясений?» Ларкан повернулся к ней. Элида смотрела на воду. Ее лицо было мокрым от слез. Он не знал, как и чем успокоить ее. Тогда он положил шест и сел рядом. Скрипнули доски ящика. «Кто такая Манона?» Кое-что Ларкан слышал, пока готовил Илкам ловушку, но некоторые подробности ускользали от него. «Главнокомандующая воздушной армии железнозубых ведьм», — дрожащим голосом ответила Элида. Кровь из ноздрей мешала ей говорить. «Это она помогла тебе выбраться из крепости», — догадался Ларкан. «Теперь понятно, почему на тебе кожаные доспехи ведьм и почему ты оказалась в задубелом лесу». Элида кивнула. «А Кальтена?» «Любовница Равана, его рабыня, его орудие. Она была немногим старше меня. Раван поместил камень внутрь ее руки и сделал ее живым призраком. Благодаря ей мы с Маноной смогли бежать. А потом Кальтена взорвала изрядную часть крепости и погибла сама». Сопя и всхлипывая, Элида полезла во внутренний карман и достала клочок темной ткани. Ларкан затаенным дыханием наблюдал за ней. Он учуял запах, исходящий от мятой тряпки. Запах был женским, незнакомым и беспредельно печальным. А ниже этого запаха залегал другой, который Ларкан знал и ненавидел. «Кальтена велела отдать это Селине, а не Айлине», — продолжала Элида, смахивая слезы. «Когда Кальтену держали в холодной темнице, Селина отдала ей теплый свой плащ. Потом Кальтену повезли в Марат. Взять плащ с собой не позволили, но ей удалось вырвать из него лоскуток в память о Селине. Кальтена говорила, что должна отблагодарить Селину за доброту, но что это за подарок? Странный он какой-то». Элида развернула ткань, выложив на ладонь осколок темного камня. Кровь в жилах Ларкана становилась то холодной, то горячей, замирала и пробуждалась. «Почему такая странная плата?» — всхлипывая, спрашивала Элида. «Мне чутье подсказывает, не трогай камень. Мой голос, голос велит даже не думать о нем». Все это было чудовищным нарушением порядка вещей. Каменный осколок на грязной ладошке Элиды был из чужого мира. Ему никак не полагалось находиться здесь. Темный бог, всю жизнь покровительствовавший Ларкану, и тот отпрянул. Даже смерть испугалась. «Убери камень», — грубо приказал Ларкан. «Немедленно!» Дрожащей рукой Элида послушно убрала камень. Только когда он вернулся в нагрудный карман, Ларкан заговорил. «Давай-ка мы сначала отмоем тебе лицо. Потом я осмотрю твой нос и руку. А пока я этим занимаюсь, расскажу тебе все, что знаю». Элида кивнула, глядя не на него, а на реку. Ларкан осторожно сжал ей подбородок и развернул лицом к себе. На него смотрели испуганные глаза, утратившие всякую надежду. Ларкан осторожно смахнул слезинку с ее ресницы. «Элида, Я дал обещание тебя защищать. Я его не нарушу. Она попыталась вырваться. Тогда Ларкан чуть сильнее сжал ее подбородок. Я всегда тебя разыщу. Ларкан видел, как дрогнула ее шея. Обещаю, добавил он. Элида думала над каждым словом Ларкана, пока он обмывал ей лицо и накладывал повязку на руку. Потом он правил ей нос. Все длилось секунды, но она чуть не задохнулась от боли. Ключи Верда, врата Верда. У Айлины уже был один ключ Верда, и она стремилась найти два других. Элида существенно облегчит поиски, передав королеве ключ от Кальтены. Два ключа против одного. Возможно, они сумеют победить в этой войне. Элида не представляла, как Айлина сумеет задействовать ключи и не погибнуть сама, но... Королеве виднее. Пусть у Эравана целые полки чудовищ. Если у Айлины окажутся два ключа... О Маноне Элида старалась не думать. Почему она должна верить Варнану? Он же соврал про Ларкана. Вполне и про Манону мог соврать, чтобы сломить ее сопротивление. Возможно, Манона спаслась. Элида решила, она не поверит в гибель ведьмы, пока не получит доказательств. Пока весь мир не заявит ей громогласно, что главнокомандующей больше нет. Ларкан сказал, что ее доспехи нужно вымыть, и предложил свою рубашку. Элида не спорила. Переодевшись, она легла на койку. Болела перевязанная рука. Нос тоже болел. Ларкан сказал, что от удара о железный край у нее может появиться синяк. Но ее мысли текли на удивление ясно. Когда Элида выбралась из каюты, Ларкан по-прежнему стоял на носу барки, отталкиваясь шестом от илистого дна. «Я убил этих тварей», — подойдя к нему, сказала Элида. «Ты замечательно с ними расправилась». «Их мне совсем не жалко». Темные бездонные глаза Ларкана обратились к ней. «А это хорошо». То, что она сказала потом, Элида сама не понимала, зачем она это говорит. Откуда у нее такая потребность или же желание? Да, и ее действия были не менее странными. Встав на цыпочки, она поцеловала его колючую щетинистую щеку и сказала: «И я, Ларкан, всегда тебя разыщу». Она чувствовала на себе его взгляд, пока шла в каюту, и потом, когда забиралась на койку. Когда Элида проснулась, рядом с койкой лежала целая стопка чистых белых лоскутов. Еще вчера они были рубашкой Ларкана, которую он выстирал, высушил и разрезал для надобностей Элиды.